Глава 61. В квартире Же я ищу вешалку для ермолок, которая, как мне кажется, у евреев должна быть в прихожей. Но не нахожу. Может, он не снимает ермолку? Даже в постели? Мне многое предстоит узнать об этой религии. Тут появляется женщина, которую я видел ранее. На пути из одной комнаты в другую. На меня она не смотрит. «Тебя долго не было», — говорит она, исчезая, кажется, в ванной. «Кое-что случилось», — говорю я вслед. «Что?» — выглядывает она. Потом видит меня, видит осла у меня на руках. Глаза распахиваются в ужасе, и она бросается ко мне. «Грегори! Бог мой! Что случилось?» «Тот клоун», — говорю я. «Это был тот клоун!» «Клоун, который за нами следил?» «Нет», — говорю я. «Клоун из «Капитана Кенгуру». Она смотрит с непониманием. «Колорабель? Правда?» «Да нет, ну, конечно, тот клоун, который за нами следил». «А», — отвечает она с обиженным видом, — «я не...» «Ничего», — говорю я. «Мне пришлось его убить». «Ты его убил?» «У нас здесь что, эхо?» «Господи, Б», — шепчет она. «Прости», — говорю я, — «тяжелая ночь. Хочу назвать ее по имени, но я его не знаю». Спрашиваю, нет ли у нее в кошельке денег, потому что, объясняю я, наверное, надо дать чаевые полиции, когда та приедет. В действительности же это уловка, чтобы посмотреть на ее права. «Да», — говорит она, — «но разве полиции обязательно давать чаевые?» «Господи», — говорю я, — «ты же знаешь, наш народ считают скупым. Ты правда хочешь укрепить это предубеждение в такой-то момент?» «Нет, конечно, нет», — отвечает она. Отправляется за сумочкой. Я улучаю момент, чтобы оглядеться и ознакомиться с окружением. Так будет проще отводить подозрения. Она возвращается с сумочкой и начинает в ней шарить. «Давай я достану деньги», — говорю я. «Или ты мне не доверяешь?» Она озадаченно смотрит на меня, потом протягивает сумочку. Я нахожу ее кошелек, открываю, достаю банкноты, тайком глянув на права. Лора Элейн Коэн. Возвращаю. «Спасибо, Лора». «Б, что?» «Пожалуйста, не сердись на меня», — говорит она. «Я и не сержусь». «Ты называешь меня Лорой только когда сердишься. Думаешь, я не заметила?» «Лори», — пробую я. «Серьезно?» — говорит она. «Ох, Б». Стук в дверь. Там стоят два копа в форме, а также человек средних лет в костюме. «Офицеры, приветствую я». «Б», — говорит человек в костюме и обнимает меня. «Привет», — отвечаю я. «Лори», — продолжает он, отпуская меня и обнимая ее. Вот ему можно звать ее Лори, кем бы он ни был. Как-то нечестно. «Эл», — говорит она, — «большое спасибо, что приехал. Его зовут Эл. Понятно». «Спасибо, Эл», — говорю я. «Как я мог не приехать?» — отвечает Эл. «Мы постараемся облегчить для вас ситуацию, насколько только можно». «Спасибо, Эл», — говорит Лори. «Спасибо, Эл», — вторю я. «В общем, нам только нужно взять показания», — говорит Эл. «Значит, Эл из полиции, понятно». «Мы нашли тело клоуна, и у нас нет совершенно никаких сомнений, что это самооборона». «Вы бы видели, что он сделал с Грегори», произносит Лори. Я тороплюсь за трупиком Грегори, уверенный, что так будет проще протолкнуть свою версию. «Господи», — говорит Эл, — «я любил его. Насколько только можно любить говорящую куклу осла». «Как и я», — говорю я. «Как и весь Нью-Йорк», — поддакивает второй полицейский в форме. «Как и я», — соглашается Лори. «Расскажи, что произошло, Б», — говорит Эл, — «своими словами». «Конечно». «Ну, я выгуливал Грегори Корса, говорящего осла, как и каждый вечер». «Не каждый», — говорит Лори. «Да, согласен, как в некоторые вечера». Это ее удовлетворяет, она кивает. «И я заметил, что за мной следит этот проклятый клоун, который следил за нами весь день, правильно?» Я смотрю на Лори ради подтверждения. «Правильно», — говорит она. «Он даже был сегодня на моей лекции. Это все видели? Сотни свидетелей. И я обошелся с ним по-доброму, хотя, очевидно, у него не все в порядке с головой. Я даже пригласил его на сцену для дебатов. Оглядываясь назад, должен сказать, что был, пожалуй, слишком добр. «О чем дебаты?» — спрашивает Эл. Он заявлял, что видел фильм Кадберта, и что тот совершенно не похож на то, о чем рассказывал я. Почти полная противоположность. «Безумие», — отвечает Эл. «Какой безумец?» «Да, соглашаюсь я, хотя сам внутри бушую, но нужно быть добрее к нашим безумным друзьям. Так нас учит Тора. Ты слишком прекрасен для этого мира, как говорил Винсент Ван Гог», — говорит Эл. «Спасибо, Эл, соглашаюсь я. В общем, клоун напал на Грегори, а потом пошел на меня, в руках сай. Японское холодное оружие, трезубец с коротким древком. Примечание редакции». «Сай мы не нашли. Позволь договорить. Я хотел сказать, он пошел на меня с айфоном в руках». «Мы не нашли». «Погоди, что-то я запутался. Айфоном можно угрожать жизни? Они же очень твердые. И держи в уме, он уже убил моего осла. Так что я не мыслил рационально». «Это я понимаю», — говорит он. Потом после паузы: «Но мы и айфон не нашли». «Может, кто-нибудь его забрал? Я слышал, продажи краденных айфонов — выгодный бизнес». «Твоя правда», — говорит Эл. «Очень хорошо подмечено. Твоя правда. Может, это тебе нужно быть копом, а мне гением кинематографа?» Мы все смеемся. Короче, мы подрались, и я, чтобы защититься, забил его насмерть. «Спасибо, Бэ», — говорит Эл, — «за то, что вновь пережил этот кошмар. Знаю, это нелегко. Затем копом. У вас еще остались вопросы, ребята?» «Нет, комиссар Рапопорт». «Комиссар Эл Рапопорт». «Ну, конечно». «Ладненько», — говорит комиссар Эл Рапопорт. «Тогда позволим вам, очаровательной парочке, вернуться к своей жизни». «Спасибо, Эл». Эл обнимает Лори. «Дело не в том, что он клоун, Лори. Это мы знаем точно. Это еще что значит?» «Спасибо за эти слова, Эл», — говорит Лори. «Дело не в том, что он клоун, Лори. Дело не в том, что он клоун, Лори». В голове почему-то включается тревога. «О, черт! Клоунесса Лори! Так Лори — это клоунесса Лори?» Я присматриваюсь к ней и пытаюсь представить в клоунском гриме. «Что?» — спрашивает она. «Ничего». Эл обнимает меня и уходит вместе с полицейскими. Мы с клоунессой Лори, наверное, какое-то время смотрим на дверь, словно вдруг испугались остаться наедине друг с другом. Словно из-за этого ужасного события между нами разверзлась какая-то пропасть. «Наверное, нам лучше попытаться уснуть, Сюси-Пуся», — говорит она. «Ладно, хорошая мысль». «Мне очень жаль, малыш, милыш», — продолжает она. «Тебе должно быть так тяжело». «Да, ничего». «О, дружок-пирожок», — говорит она и заключает меня в объятия. «О», — отвечаю я. В спальне я смотрю, как она раздевается. Она довольно хороша, и я чувствую, как натягивается ткань пижамных штанов. Вдруг осознаю, как я рад, что родился в Соединенных Штатах во времена, когда мне могли провести обрезание во взрослом возрасте в ожоговом центре имени Ожога и Шрайбера. Так она не заметит, что я не еврей. Это возвращает к вопросу о ермолке. Можно ли снимать ее перед сном? «Ты не знаешь, где я ставил компьютер?» – спрашиваю я. «Я бы хотел кое-что погуглить». «Там же, где и всегда», — говорит она. «А, хорошо», — говорю я, — «спасибо». Я выхожу из комнаты. «Ты куда?» — спрашивает она. Я возвращаюсь. «За компьютером?» Она закатывает глаза. «Что с тобой?» — достает его из прикроватной тумбочки. «Моя сторона кровати», — думаю я. «Прости», — говорю я. «Еще не пришел в себя и думаю, что останусь таким несколько дней, а то и до конца года». «Мой бедный Мактостик», — говорит она и обнимает меня. «Ох», — отвечаю я, — «а сейчас я понимаю, что даже не могу вспомнить пароль». «Ха», — смеется она, — «глупый Б, это же твое прозвище для меня». «Ха», — соглашаюсь я, — «смешно, детка», — и смотрю на нее. «Ты смешной», — говорит она. Я решаю не снимать кипу, это в его духе. Хорошо, что он уже был в пижаме. Так что я хотя бы знаю, в чем он спит. Если она спросит, почему я ложусь в ермолке, скажу, что просто забыл. Из-за стресса после жестокого убийства, которое совершил для самозащиты. из-за смерти нашей любимой куклы-осла. Правдоподобно. Она поверит. Я забираюсь в кровать. «Ты ложишься спать в ермолке?» — спрашивает она. «Забыл», — отвечаю я, отстегивая ермолку и отправляя на болванку для париков на тумбочке, полагая, она здесь для этой цели. «Просто забыл», — продолжаю я. «После убийства, которое совершил для самозащиты, а также гибели ослика...» «Спокойной ночи. Ложусь». «А как же твоя вечермолка?» «Что-что?» «Вечермолка». И я гляжу в потолок и вздыхаю. «Это почти что того не стоит». «Что-что еще разок?» — говорю я. «Похоже, потрясение затронуло и память. Твоя ермолка для сна». «А точно, что-то я совсем уже», — говорю я. «Видимо, я такой рассеянный из-за событий вечера. Еще раз, где она у меня?» «Тумбочка, верхний ящик». «Точно. Я выдвигаю ящик. И вот она, клетчатая и фланелевая, с резинкой, видимо, для подбородка. Надеваю. Она на удивление удобная, а моя макушка действительно стынет по ночам. Я выключаю свет и укладываюсь на подушку. «Спокойной ночи, голубок», — говорит она. «Спокойной ночи, клоунесса Лори», — пробую я. Она меня целует. «Она клоунесса Лори! И это ее прозвище!» Губы у нее милые, теплые и мягкие, со вкусом зубной пасты, и я немало причмокиваю губами и прощупываю языком небо для определения вкуса блинчиков. Наверняка не скажешь, но я возбуждаюсь. Обычно еврейки меня не привлекают. Это просто вопрос вкуса, не антисемитская позиция. Но клоунесса-еврейка — другое дело. Не могу сказать, что понимаю, почему. Прихожу к выводу, что если буду докапываться до причин, то это повредит моему сексуальному успеху. Так что забываю обо всем, кроме тела этой клоунессы. Погружаясь в новое переживание, начинаю чувствовать себя им, начинаю чувствовать, что все-таки нашел свое законное место в мире. Как учит нас поэт, разве может быть неправильным то, что кажется таким правильным? Ее удивляют мои решения в сексе. Похоже, у нее с моим двойничком выработалось что-то вроде программы. Возможно, я то, что доктор прописал, как сказали бы остряки. И мне приходит в голову, что, может, в этой семье не все так безоблачно, что, может, в таких обстоятельствах правильное решение представить свою истинную личность. Может, эта женщина готова к переменам? Может, я та самая интрижка на стороне, о которой она мечтает, но никогда не решится? Может, мне все-таки не придется покупать книжку Ростина? Леон Ростин, автор книги «Радости идиша», описывающий лексикон американских евреев, говорящих на идише. Придумаю для нее новое прозвище, ей понравится. Может, сучка? Может, это ее заведет? По ходу дела разберемся. Чувствую, что она податлива, что я как муж для нее на коне. На том самом, на котором я никогда раньше не был в отношениях с женщиной. И я кончаю. Ох, как я кончаю. Переворачиваются земля и небо. Даже сильнее, чем с Элиарой. Сильнее, чем в подъезде Цай. Сказать по правде, ее это даже слегка пугает. Потому что мой оргазм сильнее и мужественнее, чем у ее супруга? Потому что это слишком быстро, она не готова, сама не закончила? Не знаю, но когда ты на коне, верить надо в первое. Я достиг оргазма в самый правильный момент, а это достигло идеального результата в ее теле. «Это просто прекрасно», — говорит она. «Рад, что тебе понравилось, сучка». «Сучка», — я говорю очень тихо. «Что?» — переспрашивает она. «Что-что? Ты назвал меня сучкой?» «Назвал?» Она чмокает меня в щеку и говорит: «Сучка, Лори». Мы долго лежим в тишине, потерявшись каждый в своих мыслях. Наконец я нарушаю тишину. «Клоунесса Лори пишется с маленькой или большой?» «Ох ты скажешь!» Она снова меня целует, потом переворачивается на бок и почти сразу начинает тихо посапывать. «Ну, варианта только два».